Глава 66. Эмми дернула верхний ящик стола доктора Кавендиш. Заперто. Попробовала нижний, затем еще один, в другой тумбе с тем же успехом. Ее охватило отчаяние. Швы на лбу, похоже, вот-вот разойдутся. Так горела рана. Вспомнив о забытой Ким связке, Эмми вытащила ее из кармана и перебрала в поисках подходящего ключа. Есть. Один за другим отперла ящики и, наконец, с облегчением увидела лежавшую между ручками, карандашами и степлерами упаковку парацетамола. Схватила пластинку и, выдавив пару таблеток, запила лекарство из стоявшего на столе стакана. В прошлый раз ей не бросился в глаза большой шкаф, не слишком подходивший по стилю к письменному столу. Между дверцами был зажат кусок материи с цветной вышивкой. И Эмми тотчас его признала. Значит, здесь хранится запасная одежда для пациентов. Интересно, что еще приготовила для нее доктор Кавендиш? Она открыла шкаф, сморщившись от запаха нафталина. Цветастое платье, качнувшись на вешалке, скользнуло на свое место рядом с бордовым. Кстати, как оказалось, довольно удобным. Вытягивая вешалки из шкафа, Эмми поняла, что одежда расположена в порядке убывания размеров. Те, что поменьше, с биркой 12, выглядели новыми, ни разу не ношенными. На них еще висели ценники. Так или иначе, даже ненадеванные платья были старомодными. Развесив одежду в прежнем порядке, она заметила кое-что внизу. Кое-что очень знакомое. Присев перед шкафом, раздвинула платье. Чемодан. Ее чемодан. Совсем забыв, что ей не положено здесь находиться, Эмми вытянула чемодан из шкафа, и он с глухим стуком ударился об пол. На всякий случай расстегнула застежки. Следовало убедиться, что в шкафу и в самом деле находилось ее имущество. При виде тренировочных костюмов и домашних тапок на глаза навернулись слезы. Словно вновь попала домой, первый раз за последние 3 недели. Она зарылась в одежду, вдыхая запах прошлой жизни. К боку чемодана был прилеплен коричневый стикер. Получается, что вещи доставили 2 недели назад, через несколько дней после ее прибытия. Почему же доктор их не отдала? Если таблетки и подействовали, то совсем ненадолго. В голове вновь запульсировала боль. Эмми встала и прошлась по кабинету, странному и чужому для нее месту. Остановилась у стола, попыталась закрыть ящик, но его перекосило на полозьях. Решив восстановить порядок, Эмми вытащила ящик полностью и заметила под его дном разложенные фотографии, в основном старые, черно-белые, в желтых пятнах. Она достала всю стопку, разложила ее по столешнице и включила настольную лампу. Перед ней предстала история психиатрической лечебницы. Стройные ряды бесстрастных медсестер в накрахмаленных халатах, врачи с такими же холодными лицами. Несколько черно-белых фото, солдаты с перебинтованными ногами в инвалидных креслах, улыбающиеся санитарки, раздающие лекарства. Дальше пошли цветные снимки. Другое дело, что цвет не создавал радостной атмосферы. Эмми подняла одно фото. Группа девушек-подростков позируют в картинных позах. А сбоку за ними с осуждением наблюдает смотрительница Доусон. Прически в виде взрыва на макаронной фабрике и узкие юбки-карандаши. Наверняка 80-е годы. Ежегодный групповой снимок, хроника жизни желтого дома. Одно из лиц на фотографии показалось знакомым. Блестящие черные волосы, угрюмое лицо. Та самая женщина из леса? Эмми невольно вспомнила снимок, найденный в помещении мусоросжигателя. На нем была изображена женщина в бикини на морском побережье. И дата — 2000 год. Она вздрогнула. Женщина с той фотографии точно не пациентка Соснового края, ведь лечебница закрылась за 2 года до начала нового тысячелетия. Похоже, в мешках перед печью лежали ее вещи. Почему их не отправили на домашний адрес клиентки клиники? Еще серия фотографий, вставленных в кармашки маленького альбома без обложки. 60-е годы, семейный альбом. В центре первого фото стояла роскошная красавица с блестящими кудрями и стройной фигурой. Шелка, бриллианты, рядом с ней холеный мужчина, супруг и мрачная девочка. Семья позирует у подножия каменной лестницы в итальянском стиле, окаймленной по краям фигурно подстриженными кустиками, словно картинка из книг по садоводству. Эмми перелистнула страницу. Прошли годы, и мать семейства располнела. Бежевый костюм с топом в виде туники. Живот женщины выпирает из-под него, словно суфле из кухонной формочки. Саржевые брюки туго натянуты на полных бедрах. У девочки с первой фотографии все то же мрачное выражение лица. Смотрит прямо в объектив. Глаза холодные, рот сжат в тонкую линию. Мать держит на поводке сидящую у ног породистую немецкую овчарку. Эмми ожидала увидеть рядом с ней состарившегося мужа, однако на этом этапе жизни семьи его, похоже, не было. Альбом заканчивался снимками совсем растолстевшей матери и дочки, уже подростка, игривой и грациозной девушки. Знакомые черты. Привлекательна, стройна, волосы откинуты назад, подчеркивая высокие скулы. Доктор Кавендиш. Из альбома выпала газетная вырезка. Эмми осторожно развернула хрупкую пожелтевшую бумагу и прочла текст заметки. Ее сердце заколотилось, вырезка затряслась в дрожащих руках. Сняв трубку телефона, Эмми попробовала набрать номер родителей. Никто не ответил, и она позвонила своему единственному другу Даррену. «Привет. Даррен слушает». «Даррен, это я, Эмми. Тут происходит что-то странное, я...» «Ха-ха, я пошутил. Эй ты, козел, оставь сообщение после длинного сигнала». Эмми уронила трубку на рычаги и отскочила от стола, будто несколько шагов назад могли стереть в памяти те тайны, что она узнала. Дверь кабинета распахнулась, и снимки, словно сухие листья, разлетелись по полу. Эмми испуганно заморгала в полумраке, услышав суровый голос. «Что вы тут делаете?»